Сердечно приветствуем всех наших друзей, слушателей радиопередач «Злачные пажити». Желаем поздравить вас с радостными праздниками Рождества Христова и желаем вам обильных Господних благословений. Ваши друзья Александр Петрович и Евгения Петровна МакГрегоры из Шотландии. Великой радостью для нас есть праздновать воспоминания такого замечательного события в истории нашего греховного мира, ибо через это событие, то есть воплощение Сына Божия Иисуса Христа, милостивый Бог начал совершать свой божественный план избавления грешников, и посредством веры Он приблизил их к себе, называя их своими детьми. Иоанна 1:12. Представим себе, какое было бы безнадежное и беспомощное положение, если бы Он не пришел. В этом темном греховном мире у нас не было бы Слова Божия, потому что Он есть этим вечным и живым Словом Божьим. Иоанна 1:1. И как бы мы могли познать любвеобильный характер Небесного Отца, что Он любит и заботится о погибающем роде людском? Мы искали бы истины, но небеса были бы для нас закрытыми, безмолвными и темными, и страх наполнял бы наши души. Мы не имели бы выхода из наших жизненных затруднений. Откуда бы было черпать силы для нашей немощной души, чтобы переносить тайны страдания и понять их настоящий смысл? Каким бы ужасом холодило нашу душу, если бы нам приходилось бы проходить долиной смертной тени, без всякой надежды на благословенную вечность? Без Христа мы бы никогда не осмелились бы думать, что Небесный Бог называет Себя нашим Отцом. Мы бы никогда не знали, какие намерения Он проявляет во Христе в нашем настоящем и окончательно проявит в нашем будущем. Об этом апостол Иоанн так говорит: «Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, се есть истинный Бог и жизнь вечная». 1 Иоанна 5:20. Апостол Иоанн в своем послании возвещает о некоторых истинах, весьма важных, о цели прихода Сына Божия на эту греховную землю и о том, что Он совершил. Рассмотрим по порядку эти истины. Первая истина, цитирую: «Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нету греха». 1 Иоанна 3:5. Апостол Иоанн учит, что грехи наши были возложены Богом на безвинного, безгрешного, чистого и непорочного Агнца Божия. И таковым безгрешным, непорочным и был Агнец Божий. Отдавая Его на смерть ради наших грехов, Бог принял Его жертву и воскресил Его из мертвых. Эта истина ярко иллюстрирована в книге Моисея «Левит» в образе двух козлов, предназначенных в жертву за грехи. Цитирую: «И бросит Аарон о обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, а другой жребий для отпущения, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». Левитам 16:9 и 10. Подобно этому, Христос совершенно исполнил эту иллюстрацию или символ. На Него были возложены грехи наши, и по вере Он нас очистил и отослал грехи наши далеко-далеко в землю забвения. Цитирую: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну больше». Евреям 10:16 и 17. Вторая истина, цитирую: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. Но чтобы разрушить дела дьявола, Христу нужно было умереть на кресте Голгофском. Вот как об этом написано в Священном Писании. «Дабы смертью лишить силы и имеющую державу смерти, то есть дьявола». Евреям 2:14. Он умер, но своей смертью завершил эту победу. Слава Богу! Он победил. Будучи на земле, Сын Божий постоянно своими чудесами разрушал дела дьявола, как смерть, болезни и иные следствия грехопадения, потому что Он был и есть начальником жизни. Священное Писание называет Христа вторым Адамом. Первый Адам согрешил и был изгнан от присутствия Божия, променял вечное на земное. Второй Адам, Иисус Христос, пришел, чтобы восстановить нарушенную гармонию между Богом и человеком, и вернул потерянное. Третья истина заключается в том, что любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 1 Иоанна 4:9. Он пришел всецело послушной воле Своего Отца. Спасение людей для Бога имело такое важное значение, что Он отдал самое наидорожшее, то есть Сына Своего, чтобы всякий кающийся грешник, благодаря принесенной жертвам, Христом получил прощение и оправдание заслугами Христа и жизнь вечную. Четвертая истина, цитирую. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Христос, как жертва, Богом был отдан на жертвенник, невинный за виновных, и Его заместительная жертва Богом была принята. Вопрос Божьей справедливости к закону был удовлетворен, потому что Христос заплатил за вину греха Своею кровью. Чтобы оправдать нас, Он невинный, чистый и святой умер за виновных и дал им полное оправдание, подобно этому ветхозаветнему козлу, который является символом нашего спасения. И истина нашего оправдания заключается в Его голгофской жертве, цитирую, «которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Римлянам 3:25. В заключение хочу сказать, что праздный этот традиционный праздник, день воспоминаний о Его рождении, нас весьма утешает слова Священного Писания, говорящие: «Отец послал Сына Спасителем миру». 1 Иоанна 4:14. Весьма прекрасная и популярная фраза на латинском языке звучит так: «Salvator Mundi», то есть «Спаситель мира». Если Он Спаситель мира, то там есть место и для тебя, мой друг. Прими Его своей верой, взгляни на такой поощряющий факт. Вот на кресте умирает высмеиваемый и поруганный Сын Божий, а рядом с Ним распятые два разбойника. Один из них на стороне хулителей и насмехается над Ним, другой Его унимает и говорит: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И, обратившись к Иисусу, сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твоем». Луки 23:40-43. Как видим, он верил в умирающего Иисуса, что Он есть Господь, и что Он воскреснет и будет царствовать в Небесном Царстве. Интересно, что первым спасенным по вере, которого Христос ввел в свое царство, был уверовавший разбойник, прощенный и оправданный благодатью Христа. Еще раз приветствуем вас с праздником Рождества Христова и желаю вам обильных Господних благословений. Ваш Его Христе Александр Петрович и Евгения Петровна МакГрегори, Шотландия.